Тынчин попал в точку, когда обозвал окружение Елизаветы твидовым сословием. Королева и сама была твидовой. В детстве она говорила своему учителю верховой езды, что хотела бы жить в деревне, где много лошадей и собак. Больше всего в жизни королева любит разводить и тренировать скакунов и охотничьих собак, и то и другое она делает с неизменным профессионализмом. В Сандрингеме Елизавета разводит лабрадоров и спаниелей, и ее считают признанным авторитетом в охотничьем собаководстве. И все же самая главная страсть Елизаветы – не собаки, а коневодство. Это хобби она унаследовала от своего деда Георга V, который в свое время назвал гнедую кобылу Лилибет именем любимой внучки. Сандрингемский конюший вспоминал: «Я не знаю другого такого человека, который столь живо интересовался бы всем, связанным с лошадьми, не только скачками, но и коневодством и воспитанием жеребят». Скачки и коневодство – отличное психотерапевтическое средство, помогающее забыть о стрессе повседневной жизни. Ведь даже по воскресеньям при королеве состоит личный секретарь, ежедневно снабжающий ее папками с официальными бумагами. Елизавета совершенно оторвана от нормальной жизни, и мир лошадей дает ей возможность общаться с обычными людьми, не только коневладельцами, но и конюхами, тренерами, обслуживающим персоналом. Королева хочет знать все до мельчайших деталей. Например, она может сказать: «Ах, вы говорите про конюха Икс. Я знаю, у него сейчас тяжелый период, жена устроила ему веселенькую жизнь». Новости из конюшни развлекают королеву, помогают ей на время забыть о непрекращающейся веренице плохих вестей, стекающихся к главе государства. Людям как-то не приходит в голову, что королеве почти все время поступают плохие вести, рассказывает смотритель ее скаковых лошадей. То посол какой-нибудь умрет, то в авиакатастрофе погибнет куча народу, то политическая неприятность. Все это стекается к ее величеству. А у нас совсем другое дело. Или лошадка прибежала первой, или хороший жеребенок родился, и у королевы, конечно, поднимается настроение. Когда мы собираемся купить лошадь, то непременно звоним ее величеству. Это доставляет ей удовольствие. Во время аукциона я рассказываю королеве по телефону, как идут торги, а она слушает. В лошадях, как и во всем остальном, Елизавета знает толк. «Самое примечательное то, что ей не нужно ничего объяснять», — говорит тот же смотритель. «Она сама все знает, и про скачки, и про коневодство. Допустим, мы пускаем лошадь на скачках в Варвике. Королеве все известно заранее, и что за лошади участвуют в соревнованиях, и какие жокеи, и как устроен трек. В вопросах коневодства Елизавета является настоящим экспертом. Она хорошо разбиралась в этом еще девочкой, а с тех пор набралась и опыта, и знаний». Именно на этой почве королева подружилась с одним из самых близких своих наперсников, лордом Порчестером, которого все зовут просто Порчи. Он на 2 года старше Елизаветы. Познакомились они в 1944 году, когда ей было еще 17 лет, а ему едва исполнилось 20. Порчестер служил в 1-м лейб-гвардии кавалерийском полку. Вернувшись с фронта, он попал в королевский конный эскорт и участвовал в самом первом послевоенном параде возле Уайт-Холла, а еще раньше сопровождал августейшую карету до храма святого Павла на благодарственный молебен. Вместе с другими гвардейскими офицерами Порчи частенько бывал в Букингемском дворце и сопровождал принцесс на всевозможные банкеты. Общий интерес нашелся сразу. Лошади, а точнее скакуны. У Порчестера с 18 лет была собственная скаковая лошадь, которую подарил ему отец. Король и королева заметили, что принцесса с особым энтузиазмом относится к скачкам, и поощряли ее дружбу с молодым Порчестером. Зато интеллектуалов и писателей королева недолюбливает. В этом она похожа на отца и не похожа на мать и на сестру. Дафна дю Морье, которая часто гостила в Бальморале, когда ее супруг служил контролером при герцоге Эдинбургском, говорила, что Филипп легкий, приятный собеседник, чего никак не скажешь о Елизавете. Королева оживлялась и преисполнялась уверенности, лишь когда речь заходила о ее работе, политике или международных отношениях, либо о лошадях. Дафна дю Марье пишет, что в такие минуты лицо королевы озарялось. Зато если разговор заходил о литературе, Елизавета говорила одни банальности. Она совсем не владела предметом. Королева-мать дружит с людьми литературными – Дафом Купером, Осбертом Ситвеллом, Кеннетом Кларком. Елизавета же всегда обзаводилась приятелями из числа гвардейских офицеров. Еще будучи принцессой, Елизавета дружила с родственниками Маунтбеттенов, например, с Патрицией Брейборн и ее мужем. Герцог и герцогиня Эдинбургские часто гостили в поместье у Брейборнов. Дружила Елизавета и со своей кузиной Джен Эсвилстон и ее мужем Джоном Уилсом. Многие друзья королевы относятся к числу ее прежних телохранителей, как называли молодых гвардейских офицеров, служивших в Виндзоре. Таковы, например, лорд Руперт Невилл, а также Хью Юстон, ныне герцог Графтон. О Порчестере уже было сказано выше. Разумеется, все эти люди могут называться друзьями лишь постольку, поскольку у монарха вообще могут быть друзья. Уолли Симпсон писала о том особом одиночестве, которое окружает члена королевской фамилии. Уоллис видела, как грустил принц Уэльский накануне свадьбы своего брата, принца Георга, с которым прежде они были неразлучны. Оба принца смеялись и шутили с друзьями, но, как пишет Уоллис в своих мемуарах, между братьями и всеми остальными сохранялся невидимый барьер. Когда Елизавета стала королевой, вокруг нее тоже вырос невидимый барьер. Не потому, что она этого желала, а по воле судьбы, вознесшей ее на недосягаемую высоту. Когда у одной из родственниц Елизаветы спросили, есть ли у королевы лучшая подруга, ответ был таков: «Вряд ли. Я, например, считаю себя ее подругой, но...» Невозможно быть по-настоящему близкой человеку, занимающему такое положение. Она очень открыта всякому, кому испытывает доверие, но таких людей совсем немного. У нее есть старые друзья и подруги, но лучшей подруги или лучшего друга нет и быть не может. Я считаю, что она очень прямой человек, однако вынуждена все время сдерживаться, потому что каждое ее слово, каждый поступок обращает на себя внимание и могут быть истолкованы совсем не так, как ей хочется. Она должна быть очень осторожной. К счастью,